З. Трагические сценарии. До сих пор ведутся споры, становятся ли победители победителями благодаря своим сценариям победителей или потому, что у них есть разрешение действовать независимо. Но по существу нет сомнений, что неудачники следуют программированию родителей и побуждением собственного внутреннего демона. Трагические сценарии, которые Стайнер называет хамартическими, от греческого «хамартия» — трагическая ошибка, могут быть и благородными, и низменными. Благородные служат источником вдохновения и благородных драм. Низменные повторяют те же старые сцены и те же прежние сюжеты с теми же скучными декорациями. Действие происходит в неблагополучных районах, где общество содержит для неудачников источники их выигрышей – салуны, ломбарды, бордели, суды, тюрьмы, больницы и морги. Поэтому книги по психиатрии и криминологии, которые подробно описывают различные случаи, дают превосходный материал для сценарного анализа. Дети, по существу, являются пленниками родителей, и те по своему желанию могут превратить их во что захотят. Например, девочки говорят, что она истеричка, плакса и умеет только жалеть себя. Родители знают ее слабое место и мучают при гостях, пока она не выдерживает и не заливается слезами. Поскольку родители называют это жалостью к себе, она отчаянно пытается не расплакаться, но когда начинает плакать, это подобно взрыву. И тогда родители могут сказать: «Какая истерическая реакция! Всякий раз, когда у нас гости, у нее такой припадок, какая она плакса!» и так далее. Ключевой вопрос сценарного аналитика таков: как вы воспитывали бы ребенка, чтобы он, став взрослым, реагировал так же, как этот пациент? Выслушав ответ на этот вопрос, сценарный аналитик сможет описать воспитание пациента достаточно точно еще до того, как ему о нем расскажут. Часто люди, которые много лет провели в тюрьме, находят жизнь на свободе слишком трудной, холодной и опасной. Они стараются снова совершить преступление, чтобы вернуться в тюрьму. Там жалкая жизнь, зато знакомая. Они знают правила, знают, как избежать серьезных неприятностей, и там у них старые друзья. Точно так же, когда пациент старается вырваться из своей сценарной камеры, внешний мир кажется ему холодным, и так как он больше не играет в прежние игры, он теряет старых друзей, а новых не может найти, и это часто его пугает. Поэтому он возвращается к своим прежним привычкам, как охваченный ностальгией пленник. Все это позволяет несколько лучше понять суть сценария и его воздействие.